Глава 11. «Давай лучше Владимир», — осадил я. «Сыночек!» «Просто Владимир! Кровиночка!» «Ну вот уж чего не было, того не было». «Я ж тебя как родненького!» «Да? Мне вдруг сделалось весело. Серьезно? То есть с родненьким ты бы так же обходилась? И вот это вот, да чтоб ты уже и сдох, холода бесчувственная. И мое любимое, навязали тебя на нашу голову говно окаянное». «Да кто ж в сердцах?» — ничуть не смутилась женщина. «Да уж. Не, ну, объективно-то она права, спору нет. Я сторона заинтересованная, суждения мои предвзяты. Кому ж понравится 20 лет выслушивать о себе всякую неприятную хрень. Но с другой стороны, а кому понравится 20 лет кормить с ложечки чужого ребенка, который потихоньку перестает быть ребенком и превращается во взрослого мужика, у которого, сообразно каким-то неизвестным законам природы, все органы и мышцы гармонично развиваются, но не работают, в отличие от пищеварительного тракта. Блин, а вот если серьезно, кто я такой, а? Самый прикол будет, если кто-то типа Троекурова при встрече выдаст что-то вроде «Люк, я твой отец». «Ладно», — оборвал я сам свои мысли, — «ты чего хотел это?» «Помощи. Помощь твоя нужна, Володенька». «Так», — повысил я голос, — «еще раз. Меня зовут Владимир. Не Володя, не Вова, не упаси Господи, Влад, только Владимир. С этим уяснили?» «Поняла, поняла. Владимир», — сказала, перекрестившись, типа мать. «Так что за помощь?» «Ох, в деревне-то у нас новая напасть началась». «Подробности. Крысы нападают, ящеры буянят. Захар, разберешься?» «Да нет же!» — замахала руками типа мать. «Пострашнее беда пришла. Огненный змей!» «Демьяна-то ты не помнишь, наверное», — говорила типа мать, сидя за столом и прихлебывая рассольник от тетки Натальи. «Он к нам не заходил никогда. Постарше тебя будет годочков на 5. Этой зимой отца схоронил, а мать-то давно прибралась в царствие ей небесное. Ничего у парня не ладилось, попивать даже начал. Уж было, рукой на него все махнули, а поди ж ты. Пару недель назад богатеть стал. Откуда что берется только? Разодетый ходит в пух и прах. Работников нанял, избу ему перестраивают. Такой дворец! Ну, не как у тебя, конечно». Типа мать огляделась, но тут же вернулась к супу и рассказу. «Скотиной обзавелся. Не работает, а деньга-то водится. Девкам все гостинцы богатые дарит». «Может, инвестициями занимается?» — пожал я плечами. Или боярку пишет. Мало ли в мире профессий хороших и нужных. Состава преступления не вижу. Какой еще Змей Горыныч там на вас налетел? Да не Горыныч, — вмешался Захар, который тоже не упустил случая перехватить знаменитого рассольника на куриных сердечках. Горыныч проход в потусторонний мир стережет. А то огненный змей, то иное. Он даже и не змей вовсе, говорят. А почему змеем зовут, того не знаю. Так ты в теме, что ли? Байки слыхал. Я повернулся к типа маме. «Ну, излагай давай. Пока вообще ни хрена непонятно». «Так а чего ж тут непонятного? Очень просто все. Если к бабе змей прилетает, так он в образе мужика ее. Известно, чего делают. А когда к мужику...» Захар от избытка воображения поперхнулся и закашлялся. Типа мать деликатно сделала вид, что не заметила. «К мужику так просто змей не прилетит, его вывести надо. А для этого взять яйцо от 5-летнего петуха...» «А 5-летние петухи яйца несут?» «Могёт». «Ну окей, дальше что?» «Это самое яйцо нужно 6 недель под мышкой носить. И все 6 недель ни с кем не разговаривать, в церковь не ходить, в бане не мыться. И вот покумекали мы с соседями-то. И получилось, что и впрямь Демьян долго ходил, как воды в рот набрав. И в церкви его давно никто не видел. И мыться не мылся. И все стороной от всех стороной. А потом вдруг как рукой сняло. И богатеть начал. Это когда змей вылупляется, с ним договориться можно. Он что угодно тебе приносить будет. Хэш денег, хэш бабу каждую ночь новую, хэш сокровища разные». Я отодвинул от себя опустошенную тарелку, потер глаза пальцами правой руки. «Так, давай-ка подытожим. Значит, есть какой-то Демьян, который некоторое время молчал и вонял, а затем вдруг начал стремительно богатеть. Это факты, из которых вы сделали вывод, что Демьян вырастил огненного змея, который теперь таскает ему деньги, так? «Так, все истинно так», — перекрестилась типа мать. «Ясно. Спасибо, ваш звонок очень важен для нас», — вам ответит первый освободившийся оператор. «Так я ж самого главного-то не досказала», — всполошилась типа мать, видимо, в тоне моего голоса, услышав нечто вроде «пошла вон». «Каждую ночь, ежели в окошко посмотреть, виден сноп искр, который по небу летит, и в трубу Демьяниного дома. Вот он, огненный змей-то!» Мы с Захаром переглянулись, он пожал плечами. «Хм. Ну ладно, согласен. НЛО — это вполне себе аргумент для вмешательства охотников. Событие как минимум странное». «Ладно, принято», — почесал я кончик носа. «Насколько понимаю, прямо сейчас жизни и здоровью людей ничто не угрожает». «Нет пока. Но ведь как срок службы закончится, змей может Демьяна-то и угробить. А после, ну, как не только его угробит. Ну, как искрами всю деревню подпалит». «Ладно. Считай, что я себе всю эту информацию записал в книжечку. Разберемся с огненным змеем. Но не вот прямо сейчас. На сегодня у меня другие планы. Тетка Наталья, что у нас там на второе? Мамаша откушает и сразу будет собираться домой». «А что у тебя за планы?» — спросил Захар после того, как моя типа мать отчалила во свояси. Я рассказал про мастера Сергия и вурдалаков. Захар воодушевился. Я подумал, что из-за родий, да воина подмастерья ему не хватало чуть-чуть. Но оказалось, из-за Поречья, куда я, разумеется, перетащу Захара знаком, и можно будет снова повидаться с ненаглядной Марфой. «Ты ж только что от нее вернулся». «Да где же только что? Уже почти сутки как расстались». «И правда, охренеть какой срок. Хотя, конечно, у влюбленных время течет по-другому, не как у нормальных людей. После обеда я поднялся к себе, написал записку. Сокол по имени Грамм в конюшне не обнаружился, но стоило позвать, немедленно рухнул с неба прямо мне под ноги. Чем вызвал восторженный писк у Груниного младенца. Она как раз вышла на крыльцо с ним на руках. Таких больших игрушек дитё еще не видела. Пока я привязывал к лапе Грамма записку, младенец трогал пестрые соколиные перья и заливался счастливым смехом. Сокол мужественно терпел и делал вид, что не напрягается. «Лети к Егору», — привязав записку, приказал я. Грамм благодарно курлыкнул и исчез в небесах. Младенец взвыл от огорчения. «Да ладно тебе, не ори!» — утешил Захар. «Скоро назад прилетит!» Мы поднялись ко мне в башню. Я взял Захара за плечо и шагнул на знак. Вышли мы из будки во плоти. «Еще пока даже не стемнело», — просительно заглядывая мне в глаза, сказал Захар. «А где мастер Сергий живет, я знаю. К ночи прибегу, а?» «Марфу твою, господа Головины, не взгреют за то, что вместо работы на свиданке бегает?» «Не, господа у нее добрые. Катерина Матвеевна вовсе сущий ангел, за Марфушу только радуется. Да и Марфуша моя огонь, а не девка. У нее в руках любая работа спорится, все успевает». «Ну ладно, хрен с тобой», — благословил я. «Беги». Захар тут же исчез за дверью. А я потопал к Прохору. Егор появился через час после меня, не подвел сокол. Я обрисовал проблему. Егор и Прохор переглянулись. Мастера Сергия знали оба. «Думаешь, вурдалаков Троекуров поднял?» «Думаю, что больше думать не на кого. Задача-то у тварей сделать так, чтобы мастер амулета изготавливать не мог. А кому это может быть нужно, кроме Троекурова? Мертвяков его мы ушатали, лабораторию разгромили. Другой лаборатории то ли нет, то ли мощности не хватает. Вот и пришлось вурдалаков поднимать». «Да, пожалуй, что так. А справимся мы с тобой вдвоем-то. Сколько их там?» «Мастер Сергий сказал, около десятка. Справимся, к ночи еще Захар придет. Три охотника на десяток вурдалаков с запасом, как по мне». Тратить силы на перемещение мы с Егором не стали. До лачуги мастера Сергия дошли пешком. Старик, как и обещал, вернулся домой. Двери были распахнуты настежь. Мы остановились поодаль, рассматривая предполагаемое место боя. «Западни расставить надо». «Можно. Только попозже, чтобы не вляпался никто. и сделать это нужно незаметно. Егор ухмыльнулся. «Не что думаешь, вурдалаки за домом присматривают? Они ж тупые, как пробки». «Вурдалаки тупые. А вот тот, кто их поднимает, точно не дурак. И присматривать может запросто. Ну-ка». Я огляделся по сторонам. Никого не заметил и свистнул, постаравшись сделать звук похожим на тот, что издавал вчера Яшка. Сработало. Из покосившегося сарая выглянула знакомая оборванная фигура. Я жестом подозвал Яшку к себе, выдал пару медных монет. «Скажи-ка, дружище, ты со своей братьей и сегодня за домом мастера Сергия присматривал?» «Ага. Мы тут пока в сарае живем. Хороший сарай, щелей мало. Крыша целая, не дует почти. И хозяина нет, в Смоленск на заработки подался. Нам чего не глядеть». «А незнакомцев поблизости не видели? Того, кто за этим домом, тоже присматривал бы». Яшка кивнул. «Отсвечивает один. Мы его еще вчера приметили. Потрется-потрется, вон там». Он махнул рукой в сторону проулка. «На мастера Сергия дом поглядит, да уходит. Сегодня уж два раза появлялся». «Ага. А можешь кого-нибудь из своей команды отрядить, чтобы, когда он в следующий раз появится, проследили потихоньку, куда он уходит?» «Сделаем, дяденька граф». «Спасибо. И передай пацанам, чтобы к дому мастера Сергия не приближались. Мы там ловушки поставим. И для ночевки лучше бы вам сегодня другое место выбрать». Глаза у Яшки загорелись. «С вурдалаками биться будете?» «Нет, кино 18+ смотреть. Вам такое рано еще». «Кино?» — озадачился Яшка. «Кого увижу здесь ночью, уши оборву», — объяснил на понятном языке Егор. Теперь перевода не потребовалось. Яшка поклялся, что ночью мы рядом с домом мастера Сергия не увидим ни одной живой души, и ушел довольный, подбрасывая на ладони заработанные медики. Мы с Егором предупредили мастера Сергия, чтобы из дома не высовывался, и расставили западни по три на брата, после чего переместились в тот самый облюбованный беспризорниками сарай. Дом мастера Сергия отсюда и впрямь был прекрасно виден. Стемнело быстро. «Что-то Захарки нет», — заметил Егор. «Долго он там еще миловаться будет?» Я пожал плечами. «Миловаться — дело такое. Если от души, то и сутки напролет можно, не надоест». Егор завистливо вздохнул. «Я вот задумался на медне. Чего в тебе, Владимир, бабы находит? На вид-то ты не сказать, что красавец писаный. Деньгами не кидаешься, дворянством не бахвалишься. Поглядеть на тебя простой охотник, такой же, как мы, а бабы так и липнут. И все сами, прямо гроздями. Почему такое, а? Да откуда ж мне знать? Я-то не баба». Егор хохотнул. «И то верно. Вон, глянь, топает наш жених. Отженихался». В проулке действительно показался Захар. Я выглянул из сарая, свистнул, помахал рукой. Захар присоединился к нам. «А чего вы тут сидите? Почему не в доме у старика?» «Так бить удобнее будет, когда вурдалаки полезут. Ты только как начнется, держись позади нас. Мы там вокруг западни расставили. Вдруг не все на твари сработают». Но сработали все. Нашествие началось ровно в полночь. Как только часы на башне у рыночной площади закончили бить, к дому мастера Сергия, как по команде, ломанули вурдалаки. Миг — и вокруг дома образовалось 11 темных фигур. Еще миг, и 6 из них вляпались в западни. Улица наполнилась воем, таким пронзительным, что жители окрестных домов полезли, если не в подвалы, то под кровати точно. «Егор, я направо, ты налево», — приказал я. «Захар, добиваешь! Погнали!» И мы погнали. Одного из вурдалаков, что наметил для себя, я размазал издали костомолкой. Принял на грудь две родии. Судя по тому, как тряхануло лачугу мастера Сергия в следующую секунду, Егор слева от меня сделал то же самое. Второму вурдалаку я снес башку. Захар пронзил ее мечом. На этом эффект неожиданности закончился. Но вместе с тем почти закончились и вурдалаки, избежавшие ловушек. Всего 2 осталось. При их скорости пришлось, конечно, повозиться. Но в итоге одного встретил мечом я, по второму Егор, изловчившись, ухитрился попасть костомолкой. Пришел черед тех, что угодили в западни. Времени они даром не теряли, и пытались избавиться от ловушек уже известным мне способом — подпрыгивали вверх. Один даже ухитрился выскочить и в тот же миг оказался за спиной у Захара. «Захар, ложись!» — рявкнул я. Захар без лишних рассуждений бросился на землю, а я ударом впечатал вурдалака в стену дома. Тут же оказался рядом и срубил ему башку. Еще три родии. Итого восемь. Добрая охота, спасибо, мастер Сергий. Егор, между тем, разделал двух вурдалаков из пяти, оставшихся в ловушках. Захар поднялся с земли и вместе со мной бросился к невидимому стакану, тому, из которого тварь уже почти выпрыгнула. Когда улица вдруг наполнилась новым адским воем. Из-за приземистых покосившихся домов на нас ринулась новая армия вурдалаков. «Защитный круг!» — крикнул я. Мы втроем мгновенно оказались под защитой спинами друг к другу. «Влипли», — пробормотал Егор. «Да уж, собирались-то мы добить оставшихся тварей и руки отряхнуть да по домам идти. Второго пришествия вурдалаков никто не ждал». «Сколько их там?» Захар всматривался в беснующихся у круга вурдалаков. «Десятка два, не меньше». «Ну, что раскисли? Кости родии никому не нужны, что ли? Егор, ты слева, я справа. Захар, добиваешь. Огонь!» Мы зарядили по беснующейся толпе костомолками. Одного вурдалака я зашиб сразу, получил еще две родии. Второго помятого добил Захар. И Егору тоже помог. Азартно крикнул. «Красным петухом долбаните!» «Я вот тебе по шее долбану!» — рявкнул Егор. «Пожаров давно не тушил!» «На дома вокруг погляди! Им одной искры хватит, чтобы загореться!» Захар притих. «Бей костомолкой!» — сказал Егору я. Еще два наших удара с огневой поддержкой Захара вынесли еще четырех вурдалаков, а я обогател на три родии. И все бы хорошо, но вот мана из-за костомолки просела изрядно, и круг продолжал тянуть силы. Оставшиеся вурдалаки в количестве 12 штук бросались на него с удвоенной яростью. К ним присоединились еще и те трое, что выбрались из ловушек. Итого 15. «Не сдюжим», — подвел неутешительный итог Егор. «За помощью метнуться сможешь? В оплот, чтобы хотя бы Прохора привести». «Да метнуться-то смогу. А вот ты в одиночку круг удержишь ли? Захар тебе в этом не помощник». «Да, резонно. Свой круг скостовать Захар не может, не тот ранг. Сила амулетов против толпы беснующихся вурдалаков — семечки. И я держать круг в одну каску, защищая двоих, тоже долго не сумею. Это сейчас мне Егор помогает, и останусь один, черт его знает, сколько продержусь». «Значит, бьемся», — решил я. «Костомолку не трогай больше, береги силы». Егор кивнул. «Удар! Меч! Удар! Плюс две родии мне, минус два вынесенных вурдалака. Осталось 13». Захар у меня за спиной тяжело дышал. Потом я услышал, как дыхание выровнялось, применил восстановление сил. Я подпитался амулетом, обменял одну родию на ману. И сразу тоже бахнул восстановление сил. Почувствовал, как подскочила шкала. Егор, похоже, сделал то же самое. Защитный круг окреп.